теперь послушаем проповедь. В христианской семье было много детей, как и мы привыкли к этому, как и у вас. Это богатство, которое Бог дает. Ну, к одному сыночку у родителей по-особенному переживало сердце. При рождении оказалось, что у него на сердце порок. Врачи говорили родителям: вы смотрите за сыном, и если будет хуже, придется его оперировать. Ребенок, как и все другие дети, возрастал. В 6 лет он покаялся, был счастливым среди всех своих братьев и сестер. Когда ребенку исполнилось 8 лет, опять родители пошли с ним на проверку к врачу. И врач говорит родителям, что наступило время, что придется оперировать. Этот врач берет мальчика, садит его на свои коленки и объясняет ребенку, говорит: мне придется, ну, открыть здесь и твое сердце открыть. Там нужно что-то сделать. А этот ребенок говорит: доктор, если вы откроете мое сердце, вы увидите там Иисуса. В детской вере. Что скажем мы, те, которые, может быть, 30, 40, 50 лет прожили с Господом? Мы сегодня и вчера, вот эти 2 дня, мы так вместе радуемся, вместе благодарим Бога. Но как у нас на сердце? Потому что, когда мы предстанем пред Богом, мы не будем все, как братья думали, вчера больше 2000 человек было здесь на нашем празднике благодарения перед Богом. Апостол Павел говорит, Римлянам мы читаем, каждый в отдельности предстанет перед Богом. И поэтому очень важно, чтобы мы были уверены, как этот сыночек: если я предстану перед Богом, в моем сердце живет Бог, в моем сердце нет греха. И вместе с этим благодарением, что Бог нас вел этим путем, и не только старые братья, которые 100 лет назад начали этот путь, и они начали так, как Священное Писание говорит, как Иисус говорит в Нагорной проповеди: мудрый строитель или мудрый муж, он не сразу начинает стены строить, он копал, углубился и потом на камне положил основание. Если бы не так начали бы строить братья по повелению Духа Святого, то давно бы развалилось бы все. Но сегодня мы можем со всей уверенностью в уповании на Бога сказать: тот Бог, который верил братьям 100 лет назад, тот Бог, который вел братьев и 50 лет назад, и тот Бог, который до сегодня вел церковь, возлагал братьям задания для своего домостроительства. Эти братья, ну, достойно передали эту эстафету молодым. И сегодня хочется сказать, братья, сестры, которым Бог сегодня доверил это домостроительство, будем верны. В то время дьявол подходил к нам, как рыкающий лев. Сегодня, мы вчера слышали, это время домостроительства, когда двери открыты. Но дьявол все-таки существует. И дьявол сегодня не подходит, как рыкающий лев. Но он сегодня как ангел света. И это искушение, которое от него исходит, оно очень опасно. И мы видим, что многие христиане, которые радостно начали с Богом, когда Бог очистил сердце, сегодня где-то остались в пути. Но не только отдельные личности, целые церкви остались где-то вне узкого пути. Они сами где-то расширили этот путь. И поэтому хочется, чтобы мы сегодня в уповании на Бога не только благодарили Бога за прожитые 100 лет, но чтобы мы и молились: Господи, как добрый пастырь, иди впереди нас. Мы хотим на таком близком расстоянии к Тебе идти, чтобы мы слышали голос Твой. Добрый пастырь, говорит Евангелие от Иоанна в 10 главе, овцы мои следуют за мной, они слышат голос мой, я знаю их, я дам им жизнь вечную. Хочется, чтобы и мы все вместе вот так шли за Господом, И когда предстанем перед Богом, чтобы мы могли от Господа услышать: «Верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Пусть это каждому будет сказано однажды. Я хотел сегодня одно слово прочитать, один стих, который однажды сказал муж Божий Моисей, который в особенности многое пережил с Богом, особенно эти последние 40 лет своей жизни. И вот 120 лет позади, последний день в жизни Моисея. И вот он говорит в Второзаконии, 33 глава, 3 стих. «Истинно он любит народ свой. Все святые в руке твоей. И они пришли, припали к стопам твоим, чтобы...» Буду еще раз читать, извините. «Истинно он любит народ свой. Все святые в его руке, в твоей руке. И они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Эти чудные слова однажды Моисей сказал. Он это пережил. Он знал, как Бог нас любит. Он, когда призывал народ израильский, он также им сказал во Второзаконии, в 7 главе, 6 и 7 стихом: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех, но потому, что любит вас Господь». Дорогие братья и сестры, нас Господь избрал не по нашим заслугам, не из-за того, что мы лучше, чем другие, но из-за того, что Он любит нас. В книге пророка Иеремии он еще раз это говорит. 31 главе, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Это любовь Божия к нам. И золотой стих Библии гласит, Евангелие от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это любовь Божия. Теперь вопрос к нам: как стоим мы Господу? Для Бога это тоже немаловажно. Бог Иисус Христос спрашивает однажды у Петра, когда он был неверным Иисусу, он не упрекает Петра, он и не говорит: «Петр, как ты смог так поступить?» Просто когда прошло определенное время, и когда он подходит к Петру, он говорит: «Петр, Симон Петр, любишь ли ты меня?» И когда в третий раз Иисус его так спросил, Петр мог сказать: «Ты все знаешь, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Братья и сестры, можем мы тоже сегодня так сказать? Господь любит не только весь народ, который Он призвал в свое, как свой собственный народ. Народ призывает, Христос призывает каждого в отдельности. И я думаю, мы сегодня еще помним, когда Господь звал меня и тебя. Может быть, прошло много лет, когда в Евангелии от Иоанна, когда Иисус со своими учениками так в тесной обстановке сидел с ними, и когда Он им сказал, что «Я виноградная лоза, вы ветви, и что вы друзья мне, если вы исполняете, что я вам говорю». Я думаю, сердце учеников, ну, так преисполнилось, как и у нас сейчас, когда мы благодарим Бога за Его чудное водительство. Но потом Иисус, который видит наши сердца, Он говорит: «Не вы избрали меня, но я избрал вас». Я думаю, что Петр вспомнил, как он там у моря был и чинил свои сети вместе со своим братом Андреем. И как, проходя, Иисус сказал: «Идите за мной, иди за мной». И тотчас оставили сети и пошли за Иисусом. Дальше проходит Иисус у Галилейского моря, и сидят двое братьев, Яков и Иоанн, вместе со своим отцом. И он им говорит: идите за мной, я хочу сделать из вас тоже рыболовами, но вы будете не рыбы ловить, вы будете ловить людей, вы будете людей приглашать ко мне. Я думаю, это чудные моменты, где они вспоминали, как Господь их позвал. И вот теперь в этой близости с Господом они переживают эти благословенные минуты. Братья и сестры, я думаю, каждый из нас, который пережил этот момент, может быть далеко в прошлом. Мы не забыли этот момент. У нас в церкви в недавнем прошлом умерла одна сестра, и пару месяцев не хватало до 100 лет. И вот когда 99 лет, уже было где-то с половиной, даже я ее еще раз посетил, ну, мы так с ней беседовали, и она говорит: брат, я уже, что вчера было, даже что сегодня утром было, я все забываю. Но то, что было 82 года назад, когда я 16-летней девочкой каялась, когда Господь меня позвал, это я не забываю. Это вы меня можете днем и ночью спросить, это я помню, и с этой мыслью я буду уходить в вечность. Это самое благоприятное, что я пережила. И сегодня нас сегодня Иисус хочет спросить: пережил ты, дорогой друг, который ты сегодня в этой палатке, пережил ты этот самый дорогой момент в жизни? Может быть, кто-то скажет: у меня еще много времени, я могу еще покаяться. Иисус поправил своих людей, с которыми он ходил. Он говорит: никто не может прийти ко мне, если его не привлечет Отец. Если Отец не будет звать, если Отец не будет тянуть, мы сами не можем это сделать. Знаете, где-то 20 лет назад, может быть, 21, это было не перед нашим уездом с Казахстана, мы еще делали одну поездку по Новосибирской области, и вспоминаю один момент, когда мы заехали в одно село, у нас не было адресов от верующих, мы спели несколько гимнов, собрались люди, слушали, и вот когда мы собрались уезжать, был один старец. Он говорит: не уезжайте, я вот тут рядом живу, пойдемте ко мне во двор, вместе еще попоем. И вот когда мы там были, он засвидетельствовал о своей жизни. Ему было 84 года, и он рассказывал, как два раз он был на грани смерти, и как Бог ему помог. И каждый раз он говорил: Боже, если ты мне поможешь, я покаюсь, я дам жизнь свою тебе. В книге пророка Иова Бог говорит, с двух до трех раз, в особенности Бог говорит, чтобы увести душу от погибели. И этот человек нам поведал о своей жизни. Один раз во время войны он был среди раненых, и думали, что он тоже мертвый. Их всех загребли и отвезли на кладбище, их не успели похоронить. И вот ночью он пришел в себя. Он на четвереньках уполз оттуда. И Бог ему дал милость по его просьбе, по молитве. Он выздоровел. Когда он уже был на пенсии, многие говорят: на пенсии, тогда я покаюсь. Он был на пенсии, был сторожем в колхозном саду. И вот вечером поздно он слышит, идет кучка веселых ребят, они выпившие. Они хотели там, может, чем-то насладиться. И вот когда он их стал выдворять, они его связали, обожгли бензином и подожгли. Он поднимал свою рубашку, он показывал, на нем не было живого места, это все были насадки. И тогда он сказал: Господи, если ты мне поможешь. И Бог помог. Но он опять отвернулся. И теперь, когда он уже был перед смертью, он говорит: я чувствую, я не буду больше долго жить. У меня ноги горят, но я не могу покаяться. И так мы видели, как этот старец махал нам в прощание. Не знаю, покаялся он когда или нет. Поэтому хочется нам сегодня сказать: мы хотим благодарить Бога за чудное водительство, но мы хотим и пригласить тех, которые еще не пришли к Господу. Иисус, как добрый пастырь, говорит в 10 главе Иоанна, он говорит: у меня есть и другие овцы, с другого двора, которых мне тоже надо привести. Дорогой друг, который ты здесь, может, ты еще относишься к другому двору. Сегодня Иисус тебе хочет сказать: придите ко мне, все труждающие, обремененные, я хочу спасти вас. Однажды Иисус говорил иудеям, фарисеям, с которыми он часто беседовал, Вот в Иоанна 8 главе, 21 стихом он говорит: «Я ухожу. Вы будете меня искать, но и не найдете. И умрете в ваших грехах». Для каждого человека Бог предназначил определенное время благодати. И если это время проходит, как и во время Ноя, когда все закончено, тогда Бог замыкает ковчег. Так Бог замыкает для меня и для тебя однажды это время благодати. «Мы по благодати Божьей спаслись», — сказал апостол Павел церкви Ефесянской. И к евреям апостол, который написал это послание, говорит, чтобы мы не потеряли это время благодати, чтобы мы, я прочитаю это место, оно написано евреям в 12 главе, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой-то горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Многие люди испытали это, когда они оставили этот или откладывали благодать, что наступало время, когда они не могли больше покаяться. И поэтому это для тех, которые еще не приняли благодать. Сегодня Господь зовет. Сегодня Господь протягивает руку. Мы в нашей церкви недавно прожили и пережили такой момент, когда старенькие муж с женой ходили на собрание. Не каждый знал свое место. Брат или мужчина сидел там, где сидели братья, его жена сидела с другой стороны, где женщины сидят, сестры сидят. И вот в это последнее воскресенье, где они были с нами, был еще такой призыв к покаянию. Я вот так смотрел спереди, как они мучились. Но они так и ушли. На следующее утро, в понедельник, они поехали, была хорошая погода, они поехали в лес, чтобы пособирать грибы. Они каждый сделали круг, собрались опять возле машины, встретились. Ну, брат или муж ей говорит: «Поедем домой». Она говорит: «Я бы с удовольствием еще немножко прошла, так хорошо». И он сел в машину, она пошла. И вот он не может дождаться до нее. Пошел смотреть, и недалеко от того места, где они разошлись, она лежала. Сердце перестало биться. И для нее больше не было приглашения прийти к Богу. Он сегодня брат, он принял в этом году крещение. Он благодарит Бога за это прощение. Но всегда у него на сердце: «Моя дорогая жена, мы все время говорили, мы хотим, мы покаемся, но не отложили это покаяние, и для нее стало поздно». Хочется, чтобы ни для кого из нас не стало поздным, быть поздным. Братья и сестры, для тех, которые мы на пути с Господом в небесный Ханаан, Христос хочет нас и дальше вести, каждого в отдельности. Поэтому хотел оставить один такой стих еще. В Псалме 31, 8 стих, тут сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Эти четыре пожелания Бог говорит мне и тебе. Здесь он говорит это псалмопевцу, царю Давиду. Когда Давид обновился, когда Бог ему простил, он тоже долго мучился. Мы читаем в этом псалме: «Когда я молчал, обечали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Потом первые два стиха, они говорят, блаженство. Они говорят о блаженстве человека, который пережил это, который покаялся, который обновился. Может быть, кто-то из нас, который уже давно в церкви, но где-то у нас в глубине сердца такой тайный грех. Никто об этом не знает, но Бог видит. Божий свет видит в нашем уголке нашего сердца, и это тайный грех. Поэтому дадим Господу возможность сегодня наше сердце засветить его духовным, ярким небесным светом, как однажды Савлу. И Савл покаялся. Он отдал жизнь свою Иисусу. И здесь так сказано, что спасенных Господь хочет вразумлять. Он хочет наставлять на путь, по которому ему идти. Он хочет руководить. И он хочет иметь око свое над тобою. Очень жалко, что многие, даже верующие люди, не всегда позволяют Господу себя вести. Вспоминаем этого богатого юношу. Он приходит с Иисусом с таким искренним вопросом. «Учитель благой, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ему все объяснил. Он говорит: «Я все это с юности моей пережил. Я верующий человек, нашим простым языком». Иисус, смотря в его сердце, говорит: «Одного тебе еще не достает». И когда Иисус ему сказал, кажется, сейчас этот молодой человек должен побежать, убрать эту помеху из сердца и сказать: «Господи, вот я готов следовать, ты мне грехи простил». Но мы читаем, он с печалью ушел. Он не хотел оставлять этого одного. Может быть, мы как дети Божьи, у нас так все в порядке, но что-то, какой-то один порог в нашем сердце, и мы его, ну, не хотим оставлять. Мы думаем, ну как же мы будем без этого, и мы с этим пороком идем. Как хорошо, что Савл, он говорит, когда Господь его позвал, когда он узнал, что это Христос, он не стал долго говорить, он был готов отдать сердце и жизнь свою Господу. Второе здесь: «Я наставлю тебя на путь». Господь не только нас вразумляет, нам так объясняет, чтобы мы поняли, как этот юноша, но он даже готов нас наставить на этот путь. Помним, когда Лот со своей семьей, когда они, ну, так долго собирались, Господь не только им объяснил, как идти, чтобы не оглядываться и не останавливаться, и даже он помог, он взял за руку и поставил их на путь. И как жалко, что иногда те дети Божьи, ну, непослушны. Вот жена Лотова, она отвернулась, потом и сам Лот так поступил. В первой главе мы читаем, от спасенный Лот, он тоже, ну, не слушается так Бога, как это должно быть здесь сказано. Когда же вывели их вон, один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасай душу на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, Господи, нет, я не могу идти на гору, мне надо в город туда идти». Вот это непослушание, сколько оно привело Лоту трудностей. Он потерял свою жену, вот это горе с детьми, с дочерями. Посмотрите, в этой же самой главе, тут в 27 стихе сказано: «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицем Господа». Если бы Лот был послушный, он бы встретился там со своим дядей, с мужем веры, Авраамом, и не было бы вот этого. Но он избрал другой путь. Поэтому хочется, братья и сестры, мы не знаем, увидимся мы с вами еще раз на этой земле, но хочется, чтобы мы встретились у Белого престола. И это только тогда, если мы нашу жизнь доверим Господу, чтобы он нас вразумлял, чтобы он нас наставлял. Следующее тут сказано: «Буду руководить тебя». Как хорошо, если мы, ну, доверяем нашу жизнь Господу. Он руководит. Я думаю тоже, Иосиф, он думал о своей жизни совсем по-другому. Вот он видел эти сны, как эти снопы все клонятся к нему, как луна, солнце, звезды перед ним наклоняются, он даже был отцом поправленный. Он свою жизнь жил, думал по-другому. Но Бог ведет к цели, иногда другими путями. Братья его опустили в ров, братья его продали, он был в доме Потифара, он искренне любил Бога, он в страхе Господнем жил, но он шел другим путем, как он думал. Потом он попал в темницу, и когда все о нем забыли, Бог не забыл, Божье око было над ним. И как раз хочется, чтобы вот это и в нашей жизни тоже так же было, чтобы мы имели открытое ухо, ухо нашего сердца для Господа, чтобы он нас мог вразумлять, наставлять, руководить и вести к цели. Пусть Господь нам каждому поможет идти за Господом, слышать Его голос и следовать за Ним, ибо только следуя за Ним мы достигнем цели. Господь да поможет нам. Аминь.